Я буду говорить это снова. Пизда, пизда, пизда-то пизде. Пизда-то пизде, вверх по звезде. Ебаться, ебаться, я люблю ебаться. В жопу ебаться и всех люблю в жопу ебать. Ебаться, ебаться, ебаться, я люблю ебаться. Анальный жупан, жоп-жопа анус. Анальный жупан, жоп-жопа анус. Анальный жупан, жоп-жопа анус. Анальный жупан, жоп-жопа анус. Анальный жупан, жоп-жопа анус. Анальный жупан, жоп-жопа анус. Анус, анус, анус. А ща, бля, соло, ёпты.